В автобусе было холодно и немилосердно трясло. Лариса сначала заняла место у окна, но от промороженного стекла тянуло стылым воздухом, и она пересела поближе к проходу. Хорошо, что свободных мест много, автобус полупустой. Ей снова стало страшно. Какая она дура! Зачем она в это ввязалась? Но ведь сначала ей казалось, что все так хорошо продумано, и никаких улик, и никаких следов. И так все и вышло. Наташу арестовали, деньги у нее нашли, то есть заказ выполнен. А теперь она сглупила и сказала милиционерам, что была в день убийства дома. А вдруг они начнут проверять и захотят выяснить, зачем она соврала и где была на самом деле. Что же делать? «Нет, выход только один», — твердила себе Лариса. «Пока меня не арестовали, надо рвать когти из этой страны, и заказчик должен мне помочь. Это и в его интересах. Пусть раскошелится». Она вспомнила тот день, когда все это началось. Ее наняли. Ее купили. И человек, который ее нанял, превратился в заказчика. А ведь она недолго колебалась. Если уж положить руку на сердце, то не колебалась вовсе. Сразу согласилась, потому что он предложил большие деньги за работу. Очень большие. Такая сумма разом решила бы все проблемы и позволила начать новую жизнь, тем более что заказчик пообещал помочь с новыми документами и отъездом за границу. Ей нужно было познакомиться с некой Катей Аверкиной, стать ее ближайшей подружкой, а заодно и приятельницей Катиной старшей сестры. Потом сделать так, чтобы Катя умерла, а в ее смерти обвинили бы сестру Наташу. Ну вот, собственно, и все. Заказчик сказал, чтобы она не боялась, потому что... Все уже придумано, ее дело только выполнять то, что он велит, но выполнять тщательно и старательно. Только в этом случае делу гарантирован успех. Он дал ей телефон с новой сим-картой и велел звонить ему только с этого телефона, ни с какого другого, или из автомата, но ни в коем случае не со своего постоянного номера. И Кате звонить тоже, только с него. Велел назваться вымышленным именем, она придумала себе Яну Орлову, очень уж ей нравилось это имя. Красиво. Своим старым друзьям, сказал заказчик, она может звонить со старого номера, новый не светить. Но вообще-то лучше бы все связи на время оборвать, чтобы ничто не мешало выполнению задания. Он посоветовал Ларисе позвонить всем, с кем она постоянно общается, и сказать, что на время уезжает домой. Мама заболела, или брат, или сестра, или отчим. Заказчик объяснил, что когда дело будет сделано, начнут проверять телефон убитой, и нужно, чтобы Ларису по этой детализации никто не нашел. Ей показалось тогда, что это разумно. Подружиться с Катей оказалось легче легкого, а поскольку Катина сестра регулярно приезжала в гости, то и с ней Лариса довольно скоро познакомилась. Когда подошло время, она начала изображать великодушие и подбивать Катю сделать сестре подарок, мол, ты посмотри, как она одета, а у тебя так много денег, не обеднеешь, ну, если чуть-чуть потратишься. Вообще влиять на Катьку было несложно. Она была податливой. Лариса инициировала поход по магазинам, чтобы купить Наташке обновки. Отправились втроем, но самое сложное было выбрать и навязать яркие, запоминающиеся и броские вещи. Красную куртку, белые джинсы, высокие ботфорты на каблуках, темные очки. Наташка не хотела их брать, все примеряла какую-то скучную серость, так что Ларисе пришлось постараться. Но спасибо Кате, подключилась к уговорам, помогла Наташку уломать. Ей даже удалось заставить Наталью переодеться и ехать домой в новой одежде. Лариса после шопинга предложила пойти к Кате домой и отметить покупки. Это тоже было частью плана, придуманного заказчиком. Теперь нужно, чтобы их увидели соседи. Увидели Наташу в красной куртке и белых джинсах и как следует запомнили. Всю дорогу Лариса ломала голову, как это устроить. Ничего оригинального не придумала, так что пришлось импровизировать. Завидев возле подъезда одну из Катиных соседок, начала изображать добрую подругу, радующуюся чужим обновкам. Предлагала посмотреть и убедиться, какая Наталья красавица и как ей все это идет. Вышло довольно топорно, но все равно. А на другой день Лариса приобрела точно такие же вещи для себя. Повезло, нашлись ее размеры. Хотя она тоже не лыком шита. Накануне, когда приезжала с сестрами в магазин, сначала выяснила размерный ряд понравившейся вещи и рекомендовала ее Наташе, только если оказывалось, что в наличии имеются и Наташин размер, и Ларисин. И с париком она намаялась. Весь город объездила, пока нашла то, что нужно. Но все-таки нашла. Заказчик велел ей купить натуральный воск и снять слепки с ключей Наташи. Он специально встретился с Ларисой, отвез ее в тихое место и долго учил, как это правильно делать. Она способная, все на лету схватывает. И руки у нее хорошие, ловкие. Так что часа через два урок был усвоен. Теперь она могла снять слепки быстро, четко и уверенно. И главное, правильно. Надо было улучшить день, когда Наташа выходная. С Катей было проще. Она после получения наследства уволилась. Нафига ей работать официанткой, когда столько денег? Узнав, что Наташа в субботу, 25 декабря, не работает, Лариса накануне позвонила ей, представилась, изменив голос, сотрудницей Центра планирования семьи и уговорила сходить на прием к чудо-доктору, продиктовала липовый адрес, который ей подсказал заказчик. Сама-то она не догадалась бы. Это он все придумал. Сразу после этого созвонилась с Катей и договорилась, что завтра придет к ней часа в два. «Дело на 100 рублей», — быстро и напористо говорила Лариса. «Ничего не могу сейчас сказать, но когда расскажу, ты обалдеешь». В ночь перед 25 декабря не спала ни одной минуточки. Ни угрызениями совести мучилась, нет. Готовилась к предстоящему. Мысленно прокручивала все, что надо будет сделать. Ничего не забыть, все выполнить точно, не потерять ни одной лишней секунды. К утру ей показалось, что все можно сделать еще лучше. Войти, нет, ворваться к Кате в квартиру, схватить ее за руку, потащить на балкон со словами «Идем, я тебе покажу свою новую машину! Вчера купила, наконец! Ну, пошли, пошли! Она как раз под окнами стоит! Катька побежит, как миленькая!» В этом Лариса была уверена. Но Катька чистюля. Она не позволит идти через комнату в уличной обуви, заставит снимать сапоги и надевать тапки. Это к лучшему. Ларисе все равно потом придется переодеваться и менять обувь, и заранее стянув туго облегающие ноги сапоги, она сэкономит время. Ладно. Вот она бежит через комнату к балкону, тянет Катю за руку, показывает куда-то вдаль, Катя всматривается, больше ни на что не обращая внимания, и тут Ларисе подумалось, что хорошо бы отвлечь жертву еще чем-нибудь. Но все-таки заказчик мужчина, он думает, что известие о новом автомобиле может полностью захватить женщину, а вот и нет, плохо он женщин знает. Это мужики, едва заслышав про новую тачку, разум теряют и готовы среди ночи вскакивать и мчаться ее смотреть и обсуждать. Для женщин нужно что-нибудь другое. Кольцо. Да, правильно, новое кольцо, которое можно дать примерить. Это сработает. Лариса, очень довольная своей сообразительностью, положила в спортивную сумку, с которой обычно ходила в фитнес-клуб, старую одежду. Темно-синюю куртку, черные джинсы, простые зимние сапоги. Сверху сунула пакетик для парика. Заказчик велел ей не надевать его, пока она не окажется подальше от своего дома. Не нужно, чтобы соседи заметили ее в таком виде. Лариса уже все наметила, все изучила заранее. Сперва ей нужно появиться в облике Наташи перед сотрудниками клиники. И парик она сможет надеть в туалете у выхода из метро. Там же и снимет на обратном пути, после чего вернется домой. Возьмет сумку с вещами и париком и поедет к Кате. Надеть парик можно будет в подъезде дома, расположенного на полпути от станции метро к улице, где жила Катя. Лариса давно присмотрела этот старый дом, который дышал на ладан и в котором не было кодовых замков. До двух часов еще долго, и Лариса решила пробежаться по магазинам, поискать подходящее кольцо, которое должно быть совсем дешевым. Будет еще на деньги тратить на всякое барахло, но при этом выглядеть дорого. Есть ведь такая бижутерия, которую только специалист может отличить от изделий из настоящих драгметаллов и с настоящими камнями. И хорошо бы, чтобы кольцо было крупное, броское. Катька такое любит и обязательно заинтересуется. И еще надо успеть съездить в клинику за счетом. Сразу после получения наследства Катя пообещала Наташе помочь оплатить лечение, и Наташа обращалась в эту клинику, где записали ее данные, сняли копию паспорта, провели предварительное обследование и наметили план полного расширенного обследования, которое можно будет провести в головной клинике на современной аппаратуре и с использованием передовых технологий. Договорились, что как только Наташа будет готова, ей выставят счет. Поскольку Катя передумала давать деньги, Наташа там больше не появлялась. Накануне Лариса позвонила в клинику, представилась Наташе и предупредила, что появились финансовые возможности, и завтра она приедет за счетом, пусть все подготовит. Лариса в парике и в очках легко сошла за Наташу. Никто ничего не проверял и документов не требовал. Мероприятие прошло гладко, как и предсказывал заказчик, который сам все это и придумал. К часу дня она, полностью готовая к тому, что должна сделать, надела на палец новое кольцо, подхватила сумку с вещами и двинулась в сторону Катиного дома. Она отчетливо помнила, как заходила в подъезд, как поднималась в лифте, как звонила в дверь. То, что произошло потом, словно провалилось в черную яму беспамятства. Следующее, что Лариса могла восстановить в памяти, это ощущение того, что все сделано правильно, строго по плану. Быстро нырнула обратно в комнату, вынула из кармана и натянула на руки кожаные перчатки. Взяла деньги, она знала, где они хранятся. Сняла парик, переоделась и спокойно вышла из дома. Никто не обратил на нее ни малейшего внимания. Все главные события происходили во дворе, а она шла от подъезда по тротуару вдоль проезжей части. Поехала к Наташе, вскрыла квартиру, спрятала там деньги и положила на видное место счет. О том, в какое именно место положить пакет с деньгами, она особо не думала. Наташка, простая душа, тысячу раз говорила Кате, чтобы та не держала деньги дома, в диване, это опасно. А Катька ей в ответ всегда огрызалась. «Ха, на себя посмотри, я хоть в диван прячу, а ты вообще свои сбережения в туалетном столике держишь». Лариса выдвинула ящик, там действительно лежал тощий жалкий конвертик. В этот ящик она и сунула пакет. Орудовала в перчатках. Заказчик несколько раз предупреждал, чтобы в квартире Наташи она их не снимала. «У Кати, пожалуйста, ходи без перчаток сколько угодно. Только за пакет с деньгами не хватайся. Яна Орлова, Катина подруга, и много раз бывала у нее дома. А случись что, и объяснить наличие следов Яны Ларисы в квартире Наташи будет крайне затруднительно». Задвинула ящик, выпрямилась и стала шарить глазами по поверхности туалетного столика. По баночкам с кремами, флакончикам с лосьонами, духами и дезодорантами, по небрежно брошенным дешевеньким украшениям. Она и сама не понимала, как так вышло. Только когда опомнилась, перчатки оказались у нее в зубах, а в руках Лариса вертела подвеску из крупного отполированного поделочного камня. В первый момент она было запаниковала, но быстро пришла в себя. Заказчик говорил, что менты в первую очередь будут проверять отпечатки пальцев на деньгах и на пакете, а также на ящике и на том, что в этом ящике еще будет лежать. Они будут доказывать, что никто, кроме Наташи Аверкина, эти деньги туда положить не мог. Больше ничего проверять не станут. «Все обойдется», — успокаивала себя Лариса. «Никто не будет искать мои отпечатки. И вообще меня никогда не найдут». Она решила даже заказчику о своем промахе не рассказывать. Мало ли, а вдруг он сумму гонорара урежет за прокол. Автобус проехал заправку, миновал поворот направо, на проселочную дорогу, и метров через 50 притормозил у остановки. Лариса вышла и двинулась назад к повороту. Еще 300 метров тащить тяжелую сумку до машины. Ему хорошо, сидит, небось, теплее, музыку слушает. Она должна таскаться по его милости с такой тяжестью в руках, да еще по скользкой обледеневшей дороге. Настоящий каток под ногами, того и гляди, навернешься, костей не соберешь. Пришлось идти медленно и осторожно. И с каждым шагом Лариса чувствовала, как растет ее ненависть. Ко всем, к заказчику, который отсиделся в сторонке, пока она делала за него всю грязную работу. К Кате Аверкиной, ни с того ни с сего получившей огромное наследство. К давешнему оперативнику-красавчику, который гуляет с какими угодно девицами, только не с ней, не с Ларисой. Вообще ко всем людям, потому что у всех жизнь намного лучше и легче, богаче и интереснее, чем у нее. Все лучшие куски себе расхватали. Все жируют и радуются, тратят деньги на свои удовольствия, и только ей ничего не досталось. Она смотрела под ноги, хотя все равно почти ничего не было видно на этой неосвещенной проселочной дороге, и чуть не поскользнулась, потеряв от неожиданности равновесие, когда услышала знакомый голос. Неужели она прошла 300 метров? А ей казалось не больше 100. «Я пошел тебе навстречу», — пояснил заказчик. «Скользко, темно. Давай возьму тебя под руку». «Лучше бы ты сумку у меня взял», — зло подумала Лариса, но промолчала. «Так что у тебя случилось?» — спросил заказчик, медленно ведя ее по дороге. «Что за срочность?» Она рассказала про визит двух оперов, подробно, ничего не скрывая и не привирая. Сейчас говорить неправду было бы не в ее интересах. — Ну и умница, — спокойно ответил заказчик. — Чего ты разволновалась? — Ты все сделала правильно. Ничего страшного пока не произошло. Но ты абсолютно права. Выступать свидетелем на следствии или на суде совершенно ни к чему. Тебе действительно лучше скрыться. «Значит, вы мне поможете?» — обрадовалась Лариса, мгновенно забыв о своей злости. «Ну, конечно, помогу. Сейчас я тебя спрячу. А когда будут готовы новые документы, вывезу из страны. Я уже связался с нужными людьми. Они начали работать. Завтра только сделаем твою фотографию, и все». «А деньги?» — напряженно спросила Лариса. «И деньги будут, не волнуйся. Сегодня же воскресенье, банки закрыты. Я завтра прямо с утра позвоню и закажу выдачу наличными. Ты же понимаешь, сумма большая. Я такую не могу дома держать». Она понимала. «Все будет хорошо. Она получит безопасность, деньги, новые документы и новую жизнь». «А далеко машина-то?» — проговорила она устало и недовольно. «Идем, идем. Все не дойдем никак. У меня уже плечо отламывается. Придется еще пройти. Очень скользко, и освещения нет. Я не рискнул ехать, оставил машину почти у самого шоссе. Свернул, проехал где-то с полкилометра и встал. Сцепления никакого, машина юзом идет». «Ничего себе. Эта узкая темная дорога, расположенная между двумя трассами, имеет протяженность около 4 километров. Лариса хорошо помнит. Это ж сколько еще пилить! В ней снова закипело негодование, но пришлось взять себя в руки. Сейчас она полностью зависит от идущего рядом с ней человека. Он должен обеспечить ей укрытие и возможность свалить отсюда. Стало быть, не нужно с ним ссориться. Нужно быть мягкой и пушистой, чтобы ему и в голову не пришло на нее рассердиться и оставить без помощи. Она собралась было спросить, есть ли там, куда он ее отвезет, DVD-проигрыватель, и если есть, то, может быть, они заедут по дороге в круглосуточный супермаркет с отделом видеопродукции, а то ей будет скучно проводить целые дни в одиночестве. Собралась, но не успела.